Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 21 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Ереване состоялась встреча вице-спикеров парламентов Армении и НКР. Интервью с министром юстиции НКР. Итак, подробности новостного блока. На днях отмечался Всемирный день за отмену смертной казни как меры наказания. Об этом наша беседа с министром юстиции Нагорно-Карабахской республики Араратом Даниилианом. Арарат Ашотович, позвольте поздравить вас с переназначением на должность министра юстиции и приступить к теме разговора. В Советском Союзе смертная казнь была. Как решился вопрос с провозглашением Республики Арцах? Спасибо за поздравления, прежде всего. И, во-вторых, в отношении смертной казни надо сказать следующее. После того, как была провозглашена Нагорно-Карабахская республика, непосредственно все институциональные органы власти приступили государственному строительству. И одним из первых решений Верховного Совета касалось применения законодательства Республики Армения и Советского Союза на территории Нагорно-Карабахской республики. И такое решение было принято в июне месяце 1992 года. То есть, согласно этому решению, пока мы не имели собственной конституции, не имели законодательства, и мы руководствовались законодательством Республики Армения и теми законами Союза СССР, которые не противоречили нашей декларации о независимости. Но после того, как были сформированы все органы государственной власти, соответствующие законы были приняты. Но первые годы провозглашения нашей страны, насколько я помню, нашими судебными органами выносились такие решения. Данная мера наказания, как смертная казнь, судами были приняты. Уже с 2003 года, когда в Республике Армении был принят новый уголовный кодекс, мы уже с 2003 года парламентом был принят закон о применении Уголовного кодекса Республики Армения в Нагорно-Карабахской республике с переименованием Кодекс НКР. Ну, данный закон действовал 10 лет до 2013 года, когда мы уже разработали наш новый Уголовный кодекс. И в соответствии с этим Уголовным кодексом уже смертная казнь как мера наказания не предусмотрена. В то же время надо отметить, что по нашей новой конституции человек провозглашен высшей ценностью. Статья 24, она провозглашает право на жизнь. Право человека как одно из главных естественных прав. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Даже данная статья также ограничивает, что никто не может быть приговорен к смертной казни. То есть конституция как основной закон препятствует именно применению такой меры наказания, как смертная казнь. Итак, я понял, в Нагорном Карабахе смертной казни нет. В таком случае, какова высшая мера наказания, предусмотренная Уголовным кодексом? Высшей мерой наказания является пожизненное заключение. Хочется поинтересоваться отношением министра юстиции Арцаха к тому факту, что во многих странах, к примеру, в части американских штатов, смертная казнь сохраняется. Смертная казнь как мера наказания в 31 штате Соединенных Штатов сохраняется. Эта мера применяется и в Китае, и во многих других странах. Мы, скажем, лично я, как человек, в принципе, я не сторонник, скажем, смертной казни, потому что человек, если он рождается, то самое ценное для человека – это жизнь. Поэтому, несмотря на все эти доводы, все эти позиции за и против, моя личная позиция – то, что та ситуация, которая у нас есть, конституция, которая провозглашает человека как высшая ценность, и лишать жизни человека, наверное, неверно. Потому что тут главным фактором являются судебные ошибки. Очень часто встречаемся с такими фактами, когда спустя 5-10 лет выявляется истинная причина преступления, и оказывается, что приговоренный к смерти человек, гражданин, он действительно не является преступником. Мы, граждане Нагорно-Карабахской республики, провозгласили такие ценности, в основе которой лежит именно человеческая жизнь. И в центре всего должен быть человек. Это была беседа с министром юстиции Республики Арцах Араратом Даниилианом. Вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов встретился с заместителем председателя парламента НКР Ваграмом Балаяном. На встрече присутствовал также представитель парламента НКР в парламенте Армении Карен Топчан. Шармазанов выразил удовлетворение конструктивным сотрудничеством двух парламентов и продуктивными встречами. Он заверил, что делегации парламента Армении на всех парламентских ассамблеях всегда защищают справедливую борьбу народа Арцаха и представляют проблемы арцахства. Независимости Арцаха нет альтернативы. Свою дальнейшую судьбу решать гражданам Арцаха, заявил вице-спикер парламента Армении. По мнению Шармазанова, должны быть предприняты шаги по активизации поездок иностранных депутатских делегаций в Арцах, чтобы все могли воочию увидеть демократический Карабах. Ваграм Балаян, в свою очередь, подчеркнул высокий уровень отношений между парламентами двух стран и добавил, что в Арцахе постоянно чувствуют поддержку парламента Армении. Ваграм Балаян заметил, что парламентарии Арцаха регулярно встречаются с депутатами и представителями правительства Армении, обсуждают вопросы, касающиеся сотрудничества и обмена опытом в различных сферах. Государственный министр НКР Арай Карутюнян и министр сельского хозяйства Жирайш Мирзаян провели встречу с землепользователями Аскеранского района. Были представлены основные положения разрабатываемой концепции сельского хозяйства. По словам госминистра, по новой концепции помощь будет оказываться тем землепользователям, которые соблюдают нормы и требования концепции. В этих целях создается инспекция, которая будет проверять и квалифицировать деятельность землепользователей. Это будет сильная структура, и только после ее проверки будет предоставляться помощь, как прямая в виде субсидий, так и опосредованная в виде кредитов. Ուղակի սուբսիդավորում կլինի եւ անուղակի վարկային եղանակները, որ խնդիր չունենան. Арай Карутюнян отметил, что на все виды сельскохозяйственных злаков в этом году цены будут рыночными на гречиху, пшеницу и другие растения. Շուկայական գինն է գործելու բոլոր ուղղություններով եւ հնդկաստորեն եւ արևածաղ երկչորեն եւ ունացած. Министр сельского хозяйства Жирайш Мирзаян отметил, что любые пробелы и равнодушие к требованиям новой концепции развития сельского хозяйства не останутся без правовой оценки и ответственности. Ուզում հատուկ նշել, որ այս գործընթացի հետ կապված որևէ բացթողում, որևէ խախտում կամ անտարբերություն առանց իրավական հետևանքների չի մնալու. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Степанакерте в кинотеатре в Алекс Гарден состоялась премьера фильма «Дадиванг» автора Риты Шароян, снятый при содействии Министерства культуры Республики Армения. Фильм «Дадиванг» – второй из серии «В прошлом совершенное». В фильме рассказывается об историко-архитектурном комплексе «Дадиванг», о его основании, нашествиях, разрушениях и снова как птица Феникс из пепла восстановленная. Небольшой фрагмент из фильма. Համալիրի առաջին եկեղեցին կառուցվել է մեր թվարկության առաջին դարում։ Թադևոս Արաքյալի աշակերտներից մեկի, Դադեի գերեզմանատեղիում, գտնվելով Արցախի վերին Խաչեն Դավառում ներկայիս Կարվաճար։ Դադիվանքը եղել է նրա մշակութային և կրոնական կենտրոնը։ Идея создания фильма появилась случайно. Как-то побывала в Арцахе, посетила Дадиванг. И это так впечатлило, все время эти картинки были перед глазами. Это просто сказка. Потом решила снять фильм о Дадиванге, рассказала автор сценария Рита Шароян. Մենքերների հետ եկանք Դադիվան։ Հետո ես որ տեսա, ասեցի, «Իս իրականությունա, երազա, այս ինչ հեքիաթա»։ Ռեժիսոր ֆիլմը Ավետիս Պետրոսյան о фильме о том, как работалось. В первую очередь сценарий делает фильм, в основе фильма лежит сценарий, а потом уже кровь и мясо придается при помощи режиссуры. По-моему, мне это удалось, вложил все мои силы. Как вам работалось над этим фильмом? Мне работалось сказочно, с Ритой Шароян, с моим коллективом. В первую очередь я благодарен им, моему оператору, монтажнику, ассистенту, всем. Что я могу пожелать, чтобы цепочка этих фильмов продолжалась без конца, потому что очень важно для нас, для Арцаха, приехать для Армении, чтобы наши культурные памятники были на первом месте. Это наше достояние. Этим мы можем миру показать, кто мы есть. Вас больше всего поразило? Все эти памятники, все эти сооружения, которые были до, после и сейчас ведутся там работы, на меня изумительное впечатление оставили. Ну, в основном эти хачкар. Я им подобным нигде не видел. Присутствовавший на презентации фильма «Да Диванг» предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Артем Артирасян высоко оценил операторскую работу. Снято под таким ракурсом, просто сказка. Работали от всей души. Своими впечатлениями поделилась ректор университета Месроп Маштуц Донара Габриэлян. Впечатления непередаваемые. Великолепный заснятый фильм «Да Диванг» сам по себе – это сказка. Сказал оператор вот эту сказку как на ладони. Наверное, когда проезжаешь по дороге, вот эту красоту всю сразу не видишь. А вот это сказочный фильм. Подобные фильмы нужны не только для того, чтобы один раз смотреть и все. А в школе сегодня надо преподавать и показывать вот эти фильмы. Преподавать историю нашей религии, скажем, да, или историю нашей страны. И вот демонстрировать подобные фильмы, показать, какие золотые руки у наших предков были. Создатели фильма «Да Диванг» намерены перевести его на иностранные языки. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.